Сегодня время есть все взвесить, подумать, подвести итог, что жизнь твоя здесь в мире весит, какой идешь ты с дорог. Есть жизнь не только две дороги, и третий в мире не найдешь. Одна дорога в небо к Богу, другой ты только в ад войдешь. Подумай, что тебе дороже, свет неба, сердце чистота. А может жить с грехом и ложью, где мрак, обман и пустота. Есть жизнь не только две дороги, и третий в мире не найдешь. Дорога в небо к Богу, другой ты только в ад свою сначала. Покайся пред своим Творцом, твоя душа с ним повстречалась, не оставляй же на потом. Есть жизнь не только две дороги, и третий в мире не найдешь. Одна дорога в небо к Богу, другой ты только в ад дорога в небо к Богу, другой.